13. Этот год, омраченный столькими злодеяниями, боги отметили также бурями и моровым поветрием. Вся компания была опустошена вихрем, который, повсеместно сметая постройки, древесные насаждения и собранный в закрома урожай, донес свое неистовство до окрестностей Рима, где род человеческий истреблялся повальной болезнью, хотя и не было никаких заметных отклонений в погоде. Дома наполнялись бездыханными телами, улицы – погребальными шествиями. Ни пола, ни возраста не щадила эта пагуба. Смерть с одинаковой стремительностью уносила и рабов, и свободно рожденных из простого народа среди причитаний их жен и детей, которые, находясь при них, плача над ними, нередко сжигались на тех же кострах, что они. Об умерших всадниках и сенаторах, хотя их было великое множество, горевали меньше, считая, что, разделив общую участь, они упредили жестокость принципсам. В том же году в Нарбонской Галлии, Африке и Азии был проведен набор для пополнения легионов иллирийского войска, из которого увольнялись непригодные к службе по возрасту и здоровью. Претерпевшему бедствие Лугдуну, смотри примечание 8, на восстановление разрушенных в этом городе зданий принципс выдал 4 миллиона сестерциев. Такая же сумма была предоставлена нам лугдунцами, когда Рим постигло несчастье. Смотри примечание 9. Примечание 8. О каком бедствии в Лугдуне идет речь, неясно. В 58 году нашей эры Лугдун сильно пострадал от пожара, но здесь подразумевается, очевидно, не этот пожар. Примечание 9. Имеется в виду пожар Рима в 64 году нашей эры. Конец примечаний.